Основная слабость полностью автоматизированного корабля – все его системы должны быть связаны в единую информационную сеть. Это не страшно, если вы умеете грамотно организовать разграничение доступа, но вот с кибербезопасностью у империи все было не просто плохо, а ужасно, как, впрочем, и у республики до нее. Аккорд, само собой, позаботился, чтобы лично его сети было не так просто взломать. На визитере и на объекте каждый компьютер и каждый аккаунт на компьютере четко знал собственные права, но реформировать эту отрасль для империи в целом он не стал, очень уж удобная лазейка. Поэтому сразу после высадки астродроиды штурмовиков подключились к терминалам боевой луны и офигели. Они не только не смогли скачать планы станции, они сами подверглись информационной атаке. Причем эта атака прошла бы успешной и незамеченной, если бы за ходом процесса не следили удаленно Аккорд и Звезда. Это вообще не был компьютерный взлом, вернее, и он тоже, и еще какой, но не только. Как бороться со взломом, астродроиды знали, их бы это врасплох не застало. Они, конечно, уступали специализированным дроидам-хакерам, но базовыми навыками слайсерской работы все владели. Но здесь атака была нацелена на личностную часть дроида, на его нейросеть, что-то вроде форсерской техники обман разума, только без силы. Если бы Таркин и Звезда наперебой не скомандовали отключение, все астродроиды превратились бы в механических зомби за считанные секунды. Летят сигналы сквозь экран. Ты их видишь, ты шаман. Ты плоть от плоти прошлых дней. Отключись от сети. Связи нет, перекрыты все пути. С каждым часом все темней. Отключись от сети. Только так сможешь душу ты спасти от того, кто словно вор придет за ней. Пострадала лишь треть, наименее расторопных или слишком молодых и неопытных. Эти дроиды немедленно развернулись и атаковали ближайших штурмовиков при помощи встроенных разрядников и бластеров. При этом двигались они с необыкновенной быстротой и точностью, словно откуда-то заполучили боевое программирование. Прежде, чем их удалось разнести на куски, общие потери десантных групп составили 18 человек, все мертвые, ни одного раненого. Так, наверняка, бьют даже не боевые дроиды, а дроиды-ассасины. Это уже совсем интересно, пробормотал Таркин. Мне тоже, проворчала Звезда. Это напоминает легенды об Эминор, самые старые, самые страшные. Легенда и ложь, и плачущий призрак оттуда, где металл и шепот, и жадные боги кольцами свиваются вокруг звезд. Ее голос стал напевным, она явно цитировала что-то из эпоса своего народа. Но хочу напомнить, что эта штука, чем бы она ни была, все еще идет на нас. Звезда продолжала отступать, стараясь сохранить безопасную дистанцию, но ее ускорение было ниже, чем у корабля-астероида. И даже протокол музыка не отключен, вопреки твоим обещаниям. Лучше отзови оттуда людей и корабли, чтобы по крайней мере их не потерять, когда я суперлазером ударю. Суперлазером может и имеет смысл. Ты сможешь аккуратно ударить по кормовым двигателям на минимуме мощности, чтобы не повредить центральные и носовые отсеки. Смогу, если она будет так любезна, чтобы повернуться ко мне хвостом, как раньше, или хотя бы брюхом. Зеркал для суперлазера еще не придумали. Ну и если она увидит, что не может нас достать, то просто задействует частоту, чтобы врагу не достаться. Так что эвакуироваться все равно надо. Таркин еще раз взглянул на записи кода, который использовался для атаки на дроидов. Взглянул глазами Аккорда. Разумеется, у самого Таркина были базовые навыки в программировании, но для него это была просто какая-то цифровая бессмыслица. Это не имперский код, не республиканский. Тут вообще нет следов языка программирования и компиляции. Его сразу создавали на уровне машинных команд. Сама вижу. И что, как думаешь, может этот дредноут быть заражен кем-то из силикоида Форекса? ХМ. Слишком короткий фрагмент, трудно судить, но да. В принципе, если бы кристаллическая колония долго развивалась в изолированных условиях, но силикоид не стал бы на нас нападать, тем более, пытаться убить ценой своей жизни. Он бы просто сбежал, едва увидев нас, прыгнул бы раньше, чем мы бы успели развернуть заградители. Так, предположим, в конце войны клонов Сидиус решил проверить, насколько хороши кристаллы Орекса в качестве системы управления. Украл достаточно крупную колонию, промыл ей мозги с помощью силы, вживил в компьютер дредноута. Но если внушение все еще действует, то почему силикоид не вернулся к хозяину, когда потерял с ним связь? А если он восстановил самостоятельное мышление, то Звезда права, не стал бы атаковать так безрассудно. Таркин передал несколько команд штурмовикам. Каждое подразделение должно было ионными зарядами вырубить тот терминал, возле которого находилось, затем физически вырубить его из стены или пола и провести рентгеноструктурный анализ на предмет наличия в нем физических изменений конструкции. «Физических изменений нет», — констатировала звезда через пару минут. «Стандартные терминалы контроля блока, у меня самой такие же стоят», — говорили они, разумеется, посредством электрических сигналов, чтобы не терять времени на медлительную звуковую речь, то есть силикоид, или что там сидит в центральном компьютере или главной рубке, управляет ими через стандартные цифровые команды. Если не с помощью силы, то да, хотя собственный код узла контроля может быть напрочь переписан, не до уровня искусственного интеллекта, там на это тупо вычислительной мощности не хватит. Для такой контратаки, какую мы наблюдали, нужно участие внешнего оператора, гораздо более умного. «Субразумные коды», еле слышно пробормотала звезда. «Что, о чем ты говоришь? Еще одна старая страшилка. Программы, которые не имеют разума, но при этом ведут себя как разумные, которые алгоритмически кодируют отдельные особенности той или иной личности. То есть слабые? Нет, не совсем. Слабые – это по сути философский зомби. Он симулирует поведение разумного, но его внутренние алгоритмы ничего общего с поведением разумного существа не имеют. У него другие приоритеты, другие цепочки суждений. Фигурально выражаясь, когда он выводит на экран слезы, ему не больно. В субразумном коде нет никакого притворства, нет двухслойной поведенческой модели. Он делает именно то, что хочет сделать. Это что-то вроде программной жизни. Сложное поведение на простейших исходниках. От этих слов Шарт Аккорда зашевелился. Ему стало по-настоящему интересно. Он тут же начал прогонять различные модели формирования и развития подобного кода, начав с простейших симуляций типа игры «Жизнь». Каким образом незначительные изменения входных параметров могут привести к тому, что код будет принимать нужные создателю решения в разных ситуациях? Как можно приспособить код к эволюции на разных платформах, чтобы он не выродился в заурядное механическое самокопирование, но и не обрел излишней самостоятельности? «Подключите к работающему терминалу Камлинк», — приказал Аккорд штурмовикам, — «и отступайте к шаттлам. Будьте готовы эвакуироваться в течение минуты. Звездочка, дай мне Кайло-3 на прямую связь. Устроим мозговой штурм. Как много эпох прошло, как много сменилось в них счастья и слез. К чему этот бег? За веком вновь век. И только в одном тебе место нашлось. Бессмертие с давних пор искал человек, дивной целью пленен. В религиях древних книг и строгих науках позднейших времен доктор Кайло занимался переносом сознания на искусственный носитель, а инициатива Таркина вот уже не первый год занималась доктором Кайло. Начал он как частный исследователь, спонсируемый семьей Астарти с Целанона. Астарти поддерживали КНС, но в отличие от своих нанимателей, Кайло вовремя учуял, куда дует ветер, и перебежал сначала под крылышко канцлера, а потом, когда тот стал императором, в отдел Таркина. Уже обладая собственной программой исследований, директивой Кайло, он смог достичь своей основной цели – бессмертия и неограниченного прогресса. Самым удивительным в Кайло было то, что он полностью соответствовал земному стереотипу безумного ученого, сочетая исключительный талант с исключительным же эгоизмом и эксцентричностью, но при этом не был технарем, как большинство гениев-изобретателей этой галактики. У него не было Цорана Паллинтия, это Аккорд первым делом проверил. Возможно, соответствующая структура присутствовала, пока Кайло еще оставался человеком, и была потеряна при переносе личности на искусственную матрицу. Но ни один шарт не совершит фактический суицид, не позволит своему носителю изобрести нечто такое, что его от шарда избавит. Эксперименты в области трансгуманизма регулярно производились в этой галактике и раньше. Вопреки сложившемуся стереотипу, не одни только ситхи интересовались вопросами бессмертия. Обычные разумные тоже не слишком желали становиться пищей для червей или звездной пылью. Конечно, здесь эта тема не была столь популярна, как на Земле, но раз в 200-300 лет у кого-то находилось достаточно средств, чтобы начать изыскания в этом направлении. Чаще всего искали биологического бессмертия. В отличие от землян, у местных такие примеры были перед глазами. Ну, не в буквальном смысле, конечно. Диатимы, Гарачи и Таларты встречались не слишком часто, но покопавшись в архивах или погуляв по неизведанным регионам, вполне можно было отыскать соответствующие упоминания, а послав подготовленную экспедицию, даже найти одного из них живьем, а расы, живущие более 5 веков, и вовсе можно было считать десятками. Казалось бы, что стоит перенести эти биологические свойства на эфемеров людей, если хватает денег. Оказалось, стоит многого. Из-за многих тысяч лет горизонтального переноса генов, генной инженерии и воздействия мидихлориан в этой галактике биохимических барьеров почти не существовало. Почти все разумные виды могли друг друга трахать и есть, устанавливать одни и те же кибернетические импланты, не опасаясь подхватить какое-нибудь тяжелое заболевание или насмерть отравиться. Но это на поверхности, совместимость внешняя, приобретенная, искусственно подтолкнутая конвергенция. А если заглянуть глубже, в эволюционные корни, там чудеса, там леший бродит. Ко многим вообще не знаешь, с какой стороны подступиться. Тем более, что во многих делах такого рода замешана великая сила, а с ней лучше вообще не играть. Но даже если убрать за скобки форс одаренные расы, а среди долгожителей таковых, больше половины, задачка намного легче не становится. Поставим рядом, например, вуки и человека. Первый умрет от старости за 400-600 лет, второй – за 60-90. Так вот, главной загадкой для физиолога будет не почему вуки стареет так медленно, а как раз обратное – почему человек стареет так быстро. У вуки нет никакого специфического фактора долголетия, который можно было бы скопировать или пересадить, скажет физиолог. В его организме все работает так, как и должно работать. Это у человека есть некий фактор быстрой смерти. Другими популярными методами продления жизни были киборгизация, именуемая в этом мире кибернетическим протезированием, и специфические наркотики. Разные расы были по-разному восприимчивы к этим факторам, но у людей оба фактора давали в лучшем случае лет 200. Можно заменить сердце насосом, желудок и кишечник, приемниками для питательных растворов, руки и ноги, сервомоторами. Но мозг не заменишь, потому что это уже будешь не ты. Некоторые наркотики вызывали ускоренное замещение нейронов, но это, во-первых, могло продолжаться, лишь пока не истощался запас стволовых клеток организма, а во-вторых, сопровождалось потерей памяти, ведь новые нейроны не имели уже сложившихся связей. А вот перенос сознания на искусственный носитель, такое извращение приходило в голову очень и очень немногим. Даже не в том дело, что это было технически сложно. Главной проблемой был вопрос тождественности. Будет ли дроид с твоей памятью, тобой, по мнению подавляющего большинства жителей галактики? Нет, это, собственно, даже не было темой для философских дискуссий. Понятие души, местный аналог, было плотно привязано к представлениям о силе. Дроиды к силе не чувствительны, значит у них нет души, а нет души, значит нет и личности. Но доктор Кайло придерживался иного мнения. Он презирал великую силу, полагая ее не более чем устаревшей религией, а потому и к проблеме тождества личности относился совершенно иначе. Он был инженером-прагматиком и придерживался утиного принципа. Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. А существо, которое знает все, что знаю я, реагирует на внешние раздражители так, как реагирую я, и стремится достичь тех же целей, к которым стремлюсь я, это, скорее всего, я и есть. Им двигал не только страх, но также желание увидеть весь путь, увидеть рассвет, услышать ответ, к вершинам невиданных знаний шагнуть. Зачем разделен наш мир на 2 разных мира, на я и не я, рождение и смерть и миг? Я – нить между ними, а дальше лишь тьма. И где эта нить пройдет, где в мире границы меж мной и не мной? Неясен ответ, границ строгих нет, мы лишь искривление вселенной сплошной. Сумеет ли дальше жить, единожды мертвый, но собранный вновь, родится ли новый я? В мозгу, разделенном до древних основ, меж камнем и мозгом путь, лишь цепь усложнений структуры веществ. Меж мной и не мной есть только лишь слой, из воздуха, клеток и микросуществ. На этой триаде, знания, цели, реакции, Кайло и построил свою систему кибернетической реинкарнации. Его долговременная память хранилась на внешних серверах по всей галактике, ее не требовалось срочно записывать и переносить, если текущее тело вдруг умирало. Одну копию он хранил на личном корабле, еще одну – в мобильной лаборатории. Каждые 8 часов проходили обновления и синхронизация по галанету. За сиюминутные реакции и за самовосприятие отвечала матрица личности, голографическая схема, отчасти подобная голокронам. В ней содержалась кратковременная память и моделировался гормональный фон. Именно матрица находилась внутри андроида, служившего телом Кайло. Это было единственное в нем, что умирало по-настоящему, если тело разрушалось. Но в лаборатории уже ожидала новая матрица, готовая к загрузке. Наконец, запланирование долгосрочных целей, то, что можно у человека назвать волей, отвечал дроидоподобный мозг, нейросеть с огромным объемом оперативной памяти и вычислительной мощностью. Вернее, опять же, несколько таких мозгов, работавших в разных уголках галактики. Так что воля у Кайло была поистине железной. Хитрый доктор вовремя составил отчеты обо всем этом и предоставил их начальству, но на таком зубодробительном научно-техническом жаргоне, что даже специалист не сразу бы докопался до сути. Так что с точки зрения Таркина и Императора основной сферой деятельности Кайло было производство боевых киборгов, а опыты с какими-то там облачными науминальными вычислениями нужны были лишь для того, чтобы этих киборгов делать эффективнее. Только с Шардом Аккорда до Таркина по-настоящему дошло, с кем, а точнее, с чем, он теперь имеет дело. «Одного не понимаю», — честно признался он, когда Кайло прибыл на объект, не весь, конечно, прибыл, но той его частью, которую Аккорд сумел найти. «Почему именно матрицу личности вы поместили в теле? Это же самая ценная часть, это самое близкое к тому, что можно назвать вашим «я». Неужели вам так нравится умирать и воскресать каждый раз? Если бы я делал подобную бессмертную систему, я бы матрицу также на внешнем сервере разместил, а в андроидное тело поставил только устройство дистанционного управления. Вот и видно, что вы не специалист, Таркин», — снисходительно усмехнулся доктор. «Матрица существует в первую очередь для моделирования реакций на ощущения тела, в том числе немедленных и непроизвольных реакций. Вы предлагаете аналоговые ощущения перекодировать в цифру, сжимать, пересылать на сервер, там снова переводить в аналог, чтобы пропустить через матрицу, записать и оцифровать реакцию, переслать в тело андроида. Я считал, теоретически можно это все подогнать под объем тела и скорость реакции обычного человека, только тогда стоимость новой оболочки приблизится к цене звездного разрушителя. А самоощущение, над которым вы, смертные люди, так трясетесь, для меня является наименее ценной частью личности. Неудивительно, что такого специалиста Таркин сразу же привлек к расшифровке того, что звезда назвала субразумными кодами. Конечно, станции Галанета в этой системе не было, так что с частью своих интеллектуальных массивов Кайло связаться не мог. Но того, что он смог привести на объект, хватало, чтобы обеспечить интеллектуальное превосходство над любым обычным человеком. Более того, с ним прилетела его ассистентка и ученица Талон Вайтгейзер, также киборг, но не бессмертная система. Ее мозг оставался органическим, как и значительная часть тела, но интеллект был значительно усилен за счет прямого подключения к компьютерной сети. «У вас есть 10 минут, чтобы понять, что управляет этим планетоидом», — передал Аккорд по локальной сети. «Точнее, у нас, я тоже буду помогать. При всем уважении, Таркин, вы скорее всего будете только мешаться. Это не ваш уровень, даже и близко. Не замедляйте нашей работы. Хочу заметить», — добавила звезда, — «что до столкновения и взрыва осталось всего 7 минут, так что мне не совсем понятно, как ты собираешься предоставить им 10, и люди с борта еще не эвакуированы. Именно десантная группа и выиграет для нас время», — невозмутимо ответил Таркин. «Просвети корабль гиперрадаром и дай мне снимок. Обычное вещество для гиперволн совершенно прозрачно, его в гиперпространстве просто нет. Но гиперматерия – совсем другое дело. Скопление горячих частиц в камере для самоподрыва было прекрасно видно. Судя по форме помещения, в качестве камеры использовался один из складов, тот, что был выдолблен глубже других внутри астероида. Ага, а вот и реактор. Видишь, пониже, менее яркий, соединен ниточками с этой камерой. Вижу, и что? А это двигатели, похоже, сзади обеспечивают тягу. А эти горячие точки на поверхности – турболазерные батареи. Да вижу я». Звезда даже в цифровых кодах умудрилась на него от души рявкнуть. «Дальше что? Как это нам поможет? 6 минут осталось. То, что я узнаю, чей это стиль работы. Характерные конструктивные решения. Общая идея, конечно, Сиенера. Но до ума ее доводил доктор Аран Килдор. Возможно, он сейчас на борту. Мне вызвать его к тебе на допрос? Нет, слишком долго будет его убеждать. Позже поговорим. А сейчас загрузи мне его личную папку «Старые проекты». Номер в архиве 7 589 304 250. Откуда личная папка Арана оказалась в архиве Таркина, Звезда спрашивать не стала. Доктор Килдор, конечно, соблюдал все меры предосторожности, он не подключал личный датапад к сети станции, да и данные в нем были зашифрованы на совесть. Но на борту объекта действовали тысячи шпионов, разведчиков и контрразведчиков, лучшие кадры и РИБ. Было бы вопиющей наивностью думать, что простой инженер сможет пронести на борт носитель информации, который не будет по 20 раз прочитан и на всякий случай скопирован безопасниками. Ну а возможности Шардаккорда звезда представляла, из общения с ним, и понимала, что любой сигнал, прошедший по внутренним коммуникациям, как Корду тем или иным путем попадет. Ага, вот и черновики экспедиционного боевого планетоида. Это, конечно, не боевая луна, какой она стала впоследствии, рабочие чертежи ему бы с собой забрать не позволили, но общий подход к строительству подобных штуковин из этих схем вполне понятен. Вот здесь и здесь находятся баки стебанной, а вот здесь центральный управляющий дроидный мозг, а это ведущие к ним коммуникации управления. Здесь основная линия, тут резервная. Он подсветил на трехмерной схеме соответствующие помещения и линии между ними. Сейчас по этим коммуникациям наши бойцы и ударят, после чего протокол «Частота» станет невыполним. Если эта стерва не поймет, что именно эти кабели нам и нужны, и не подорвется заблаговременно, а музыку ты также собираешься сорвать, даже если поймет, все равно Тибанну рвать не будет, потому что приоритет нанесения ущерба нам более важен. Она пойдет на самоликвидацию только если поймет, что тебя не достанет, а это она поймет в последний момент. Что до твоего второго вопроса? Нет, ведущие к реактору и к камере самоподрыва линии связи слишком глубоко. До них нам не прорваться за оставшееся время. Тогда что ты намерен с ней делать? Осталось 5 минут. Подготовь суперлазер для выстрела на минимальной мощности. Бесполезно, даже минимальная оставит от него разве что обломки. Если попадет, безусловно. Но мне сейчас нужно, дорогая, чтобы ты промахнулась. Но промахнулась очень метко. Чтобы луч прошел вскользь, буквально в притирку к поверхности астероида, возможно даже оставил на нем пару царапин, но основная мощность чтобы ушла никуда, в пустоту. Сможешь? ХМ, пожалуй, да. Но зачем? На боеспособность это не повлияет. Смотри сюда. Нам нужно, чтобы... До столкновения оставалось 2,5 минуты, когда звезда смерти выстрелила. Ровно через 5 секунд после того, как установленные штурмовиками заряды уничтожили линии управления баками Тибанны. Поток зеленого света скользнул по брюху боевой луны, оставив пылающую дорожку, и умчался в космос, никому не повредив. Канониры, наводившие орудие, были удивлены таким заданием не меньше, чем сама звезда, но послушно ввели координаты для стрельбы в молоко. Про себя они, небось, вертели пальцами у висков. Таркин совсем спятил со своей доктриной страха. В трехмерном пространстве этот луч не произвел никакого эффекта, но в гипере, дело иное. Промах был достаточно близким, чтобы луч прошел сквозь зону искусственной гравитации корабля, а значит, и через его гипертень, через плотное и горячее скопление ГР-частиц, достаточно плотное и достаточно горячее, чтобы от импульса такой мощности в нем образовалась ударная волна. Эта волна произвела лишь незначительные помехи в работе реактора и вынудила программы управления турболазерами произвести рекалибровку орудий. Кораблю в обычном боевом или походном режиме это все не сильно повредило бы. Но сейчас в камере для самоуничтожения был собран большой объем нестабильной гиперматерии под давлением. Ударная волна сжала ее еще больше, и та бабахнула. Бабахнула на 2 минуты раньше, чем это было запланировано, когда критическая масса еще не была набрана до конца. Взрыв получился мощный, не только испаривший полностью склад-камеру, но изрядно покореживший несколько соседних помещений, и тем не менее, значительно более слабый, чем планировалось. Сейсмические демпферы и противоударные переборки супердредноута успешно погасили его ярость, не дав добраться до людей в наружных отсеках, и уж тем более не шло речи о том, чтобы разнести в клочья всю боевую луну. Она все-таки строилась с хорошим запасом прочности и живучести. И главное, теперь, несмотря на относительную исправность реактора, у капитана не было никакой технической возможности этот взрыв повторить. Правда, у дредноута Камикадзе оставался еще один аргумент – масса и скорость. Его двигатели все еще были исправны, хотя ударная волна от луча суперлазера их вырубила, но всего на пару секунд. Скорость и маневренность боевой луны все еще были выше, чем у недостроенной станции, так что даже без самоподрыва, Простым тараном она все еще могла нанести неприемлемый ущерб как звезде, так и себе. А расстояние уже сократилось до опасного. Включить помехопостановщики, начать распыление дымовой завесы, гиперволновые антенны, в режим белого шума. Теоретически это работало поровну в обе стороны. Да, звезда смерти стала невидимой для противника, скрывшись в мегаметровом дымовом облаке, эффект которого значительно усиливала естественная запыленность среды, где шел бой, но и сама не могла видеть приближающуюся к ней глыбу. На практике же у Таркина был целый флот кораблей-разведчиков, обеспечивающих наблюдение извне, плюс, разумеется, его-то радары могли работать сквозь собственные помехи, зная, где находятся окна для сигналов. «Хочешь незаметно отойти в сторону, чтобы она промахнулась?» — оценила звезда. «Почти. Я хочу, чтобы она думала, что мы собираемся незаметно отойти в сторону». У боевой луны тоже нашелся свой сюрприз. Чрезвычайно мощный мультидиапазонный лазерный целеуказатель на носу. Вернее, лазерно-мазерный. Его диапазон излучения варьировался от длинных волн до ультрафиолета. Это был излучающий массив в форме тарелки, диаметром в несколько километров, своего рода прототип суперлазера звезды, так же как сама боевая луна была прототипом станции. Нет, поражающая способность у него была, конечно, несравнимо ниже. Максимальная мощность излучения составляла 25 петаватт, то есть за секунду около 6 мегатонн в тротиловом эквиваленте, или 280 граммов массы энергетического. Неплохо для сжигания городов на планетах без щита. Самое то, если нужно испарить небольшую комету, можно доставить приличные проблемы звездному разрушителю, заставив его закрыть все бойницы в щитах. Но даже пассивным дефлектором отражается без проблем. Только этот лазер-мазер никогда и не строился для прямого поражения каких бы то ни было целей. Он официально проходил в документах как целеуказатель, гибрид лидера с радаром. И он эту работу выполнял просто на ура. Это был суперпрожектор, мощнейшая в галактике противотуманная фара. Никакие помехи, никакие пылевые завесы не были для него сколь-нибудь существенным препятствием. Мощность отраженного сигнала превышала любые естественные источники, и легко ловилась сенсорами боевой луны даже на расстоянии в десятки астрономических единиц. Пыль, туман, облака фольги, любые завесы на пути просто выметались прочь. Сила давления электромагнитного излучения превышала 8000 тонн. Ну или сначала испарялись, а потом уже выметались прочь. Плазму он тоже расчищал не хуже. Вероятно, из-за этого всевидящего сканера один из сестершипов и назвали оком Палпатина. Стоит ли говорить, что на ничтожной дистанции в 1500 километров, которая, вдобавок, уменьшалась с каждой секундой, укрыть от него станцию не было никакой возможности. Длинноволновый щит в принципе можно расширить на те же 1000 километров, чтобы непонятно было, где именно внутри него находится корабль, что и было сейчас проделано. Но с коротковолновым такое не проделаешь, слишком уж много он энергии жрет. Он натянут едва ли не вплотную на обшивку звезды, и как следствие, отраженные от него излучения выделяют для противника достаточно компактный объект. Но за 25 секунд до кажущегося уже неминуемым столкновения звезда пришла в движение. Да, она уступала супердредноуту в ускорении на главных ходовых двигателях. Маневровые же у боевой луны были значительно слабее. У звезды же маневровых двигателей как таковых не было вообще, у нее везде, по всему экваториальному поясу были только главные. И теперь она включила боковую тягу, направленную перпендикулярно вектору движения астероида, то есть резко сместилась в бок. За оставшиеся секунды пройденный ею путь составил 300 километров, то есть почти два ее диаметра. Там, куда целился камикадзе, ее уже не было. Управляющий планетоидом интеллект сразу же понял, что происходит, и попытался довернуть, чтобы вектор ускорения его главных двигателей тоже был направлен перпендикулярно курсу. Но набранная им скорость движения была слишком велика, а угловая скорость поворота, наоборот, слишком мала. Для разворота на 90 градусов ему требовались все 30 секунд, на 5 больше, чем Таркин ему предоставил. Так что когда он наконец запустил двигатели в новом направлении на полную мощность, он уже пролетел предполагаемую точку столкновения и на всей ранее набранной скорости удалялся от нее. Чтобы возобновить преследование, ему требовалось сначала эту скорость погасить. Словом, получилась почти классическая задача о водителе-убийце. Пока Таркин решал эту задачу в реальном времени, Кайло и его ассистентка, как им и было сказано, даром времени не теряли. К Как ни странно, ваша первоначальная гипотеза верна, Таркин, с неохотой констатировал доктор. Это действительно код эмуляции личности, но не личности жившего когда-то белкового существа. Код, способный к эволюции, самообучающийся и саморазвивающийся. Код, живущий собственной жизнью, нечто вроде программного аналога нейросети, если можно такое представить. И да, в теории, если такого кода наберется достаточно много, он сможет стать полноценным разумным существом. Возможно, уже стал, нам ведь оказался доступен лишь небольшой его фрагмент из одного компьютера, а вся корабельная сеть в целом. Вы сможете взломать такой код, Кайло, я не слайсер, Гранд Мофф. Моя сфера – разработка искусственного интеллекта, а не его взлом. Это понятно, хакеров у меня хватает, но можете ли вы определить общие принципы работы подобных программ, чтобы хотя бы знать, какими в принципе могут быть их уязвимости и где их искать, а, в этом плане, ну, кое-какие рекомендации общего характера я дать могу, конечно, ищите генетические уязвимости, этот код размножается, подобно человеческой ДНК, новые строки создаются путем копирования уже имеющихся, не механического копирования, разумеется, не побитного, в них вносятся изменения, тем не менее определенные структуры наследуются, в том числе и ошибки, и вирусы, и эксплойты. Шарт Аккорда немедленно подхватил эту идею и начал ее развивать. Поиск уязвимостей сложных систем был, что называется, его хлебом. Правда, сейчас ему нужно было фактически по капле реконструировать океан, имея лишь несколько мегабайт, снятых с одного компьютера, попытаться представить себе всю сеть, включая центральный компьютер, на несколько порядков превосходящий этот терминал по мощности. Даже позитронные процессоры, вероятно, отступили бы перед подобной задачей, и все-таки жаль, что этих умных малышей сейчас здесь не было. Но опять же, Шарт как раз на подобных реконструкциях и специализировался. Конечно, он не выдавал таких почти мистических прозрений, как у сплетницы, не мог разложить все по полочкам, как у числовика, не позволял кодировать полноценный разум на коленке, как у Эндрю Рихтера. Вероятно, эти трое паралюдей на его месте справились бы лучше. Но они остались на земле бед, а он со своим шардом здесь, так что приходится жрать, что дают. Аккорд не был технарем, и его способности к программированию не превосходили таковых у Таркина, который в этом вопросе был всего лишь не совсем бездарным дилетантом. Он работал иначе, его сила искала закономерности кода, не дешифруя самого кода. Грубо говоря, я не знаю, что означают слова А и Б, но если их сложить, появляется слово С. Оперировал не с языком, которого не знал, а с метаязыком. И чем больше была выборка, тем больше закономерности превращались в строгие законы. Охотнику на слонов не нужно знать, из каких белков и жиров состоит слон, чтобы догадаться выстрелить зверю прямо в глаз. Чтобы воспринять систему в целом, далеко не всегда нужно, а порой и вредно воспринимать каждый элемент, ее составляющий. Не зря на Земле существовала поговорка «за деревьями не видеть леса». Нет, нельзя сказать, что Шарт Аккорда вообще не видел мелочей, тогда он был бы бесполезен. Но он видел, выделял, только те мелкие детали, которые могли спровоцировать эффект бабочки, стать спусковым крючком, запустить каскад событий, ведущий к переходу системы в новое состояние. Сейчас, образно выражаясь, Аккорд должен был найти уязвимое место слона, имея в распоряжении только отпечаток слоновьей ноги да образцы помета. Шарт уже предложил несколько вариантов, но Аккорд все еще колебался, какой из них лучше выбрать. И личность Таркина не спешила перехватывать инициативу, как это обычно бывало в таких случаях. Он кое-что заметил в похищенных кодах, некое едва уловимое изменение, которое было трудно описать словами. Если бы он побежал с таким интуитивным озарением к Кайло, тот бы его высмеял и был бы прав. «Звездочка, вот теперь дай мне Арана Килдора напрямую связь. Доктор Килдор, чем управляющая система боевой луны отличается от нашей? Я эти данные засекречены. Откуда вы вообще о них узнали?» Сидя в своей каюте, Килдор понятия не имел, что творится снаружи. Видный инженер, руководивший значительной частью строительства, по боевому расписанию он, однако, оставался простым пассажиром, и никто не спешил его информировать, что станцию пытается разнести его же блудное детище. Чем управляющая система боевой луны отличается от нашей? Как ни в чем не бывало, повторил вопрос Таркин. Он не повышал тона, не строил жутких рож, не сверлил оппонента глазами и вообще оставался с виду совершенно спокойным, почти скучающим. Но Аран провел у вершины власти достаточно много времени, чтобы научиться понимать, когда игры кончились. Либо он сейчас даст полные и ясные ответы, либо будет давать их дроиду для допросов. Похоже, Гранд Мофф был абсолютно уверен, что получил полномочия задавать такие вопросы, и что ни Ипт, ни даже лично император его не остановит. Его пульс значительно повысился, сообщила звезда по закрытому каналу. Зачем тебе понадобилось его запугивать? Неужели нельзя просто сказать, что эта дрянь здесь и гоняется за нами? Во-первых, он запугивает себя сам, ответил по тому же каналу Таркин. Я к нему никакого насилия не применяю, а то, что он знает, как именно на вершине власти империи делаются дела, не моя вина. Он сам к этой вершине карабкался изо всех сил, срывая ногти. Поверь, он бы не постеснялся устранить конкурента таким же образом, причем на деле бы применил все, о чем сейчас думает. Он судит о людях по себе, а я всего лишь пользуюсь этим. Это что касается этической стороны вопроса. Ну а со стороны практической? Видишь ли, нападение со стороны Ока или его сестершипа само по себе не является поводом для снятия с них грифа секретности. А оформлять легальный допуск к информации у нас просто нет времени. Потом его пропишем, задним числом, чтобы этот человечек не трясся слишком уж сильно, опасаясь мести безопасников. Разумеется, этот диалог занял всего пару секунд. Киборг и Абаминор передавали сообщения по цифровым каналам, не прибегая к медлительной человеческой речи. Так что Таркину пришлось подождать еще секунд 8, прежде чем Аран Килдор наконец капитулировал и заговорил, запинаясь и умоляюще поглядывая на голографический проектор. Все началось с астероида, самого обычного старого астероида, дрейфующего возле безымянной звезды где-то в неизведанных регионах. Из поры инженеров Техносоюза, обнаруживших на этом астероиде древний архив, принадлежавший, предположительно, расе Гри. Высланная туда команда археопрограммистов с огромными предосторожностями занялась его дешифровкой и через несколько лет сообщила, что найдена настоящая жемчужина, операционная система, способная к автономному управлению любой гражданской или боевой техникой, от вентиляции какого-нибудь завода до армии роботов. Именно роботов, не дроидов. Система была полностью цифровой, и это, в теории, решало миллион проблем, которые появлялись при разработке слишком умных дроидных мозгов. Компьютеры не восстают, им просто незачем это делать. Они делают ровно то, что им приказали, и никогда не импровизируют в сторону собственной выгоды, потому что у них нет самого понятия этой выгоды. Естественно, чужой, инопланетный код может быть опасен и без самосознания. Он может выполнять команды, заложенные в него прежними хозяевами тысячи лет назад. Техника что Раката, что Гри, что Ква этим печально славилась. Но Техносоюз не собирался просто механически заливать эту операционную систему в свои машины и запускать на исполнение. Его программисты прекрасно знали свое дело. Они намеревались произвести полный реверс-инжиниринг системы, сначала разобраться, как это работает, потом создать свою копию, полностью независимую от первоисточника, убрав все подозрительные элементы, оставив только то, что совершенно понятно. Да, задача непростая. Кода было много, на совершенно незнакомом языке программирования и на машине с абсолютно незнакомой архитектурой. Но когда на вас работают лучшие эксперты галактики и тысячи дроидов-программистов, это все решаемые задачи. А выгоды светили просто гигантские. По всем законам жанра артефакт должен был выйти из-под контроля, сожрать исследователей и начать угрожать всей галактике. Но как ни странно, археопрограммисты Техносоюза уроки техники безопасности не прогуливали. Даже смоделированные фрагменты были запущены на специальном обратимом компьютере, он же изоэнтропический. Подозрительный код можно инсталлировать в такой системе без риска вирусной утечки, поскольку любая попытка несанкционированного ввода-вывода привела бы, согласно теореме о невозможности копирования квантовых состояний, к необратимой потере информации, а следовательно, к производству энтропии и аварийному разогреву процессора. Таркин оценил эту меру предосторожности, как чрезмерную и экономически неэффективную. Ту же самую работу мог выполнять компьютер со вполне стандартной внутренней архитектурой, но с единственным гнездом для ввода и единственным для вывода, если оба гнезда имели нестандартную архитектуру и не позволяли подключения к ним чего-либо кроме специально разработанных приборов вывода. Но скакованцы при великолепном интеллекте никогда не славились особым житейским умом, им интереснее было решить оригинальную техническую задачу, чем задумываться, надо ли вообще ее решать, и нельзя ли обойтись чем-то более простым и дешевым. Аккорд такой подход более чем понимал и одобрял. Они смогли заставить это работать. Причем работать именно так, как было им нужно. Делать то, что приказали, и не выдумывать никакой отсебятины. Они не смогли понять, как это работает. Каждая строка в отдельности оказалась более или менее понятна, но вот все вместе слишком много, слишком сложно. Та же проблема, что и с нейронными сетями, в работе каждого нейрона в отдельности ничего загадочного нет, но когда их миллиарды, эмерджентность, появление у системы свойств, не присущих ее элементам в отдельности, несводимость свойств системы к сумме свойств ее компонентов. Похоже, это было неотъемлемое требование для разумных существ вообще, и даже дроиды-программисты дела не улучшали. Они могли сказать, что если перенести вот эту строку вот в этот раздел, компьютер начнет понимать все сказанное более буквально и меньше искать метафоры в словах пользователя. Но вот почему так получается, они тупым мешкам с мясом растолковать не могли. Ну просто нет в скакаранском языке таких слов и лингвистических конструкций. Даже в скакаранском нет, который специально разработан для общения между собой инженеров и обсуждения особенностей техники. Что уж говорить о человеческих и прочих естественных языках. Итак, после 5 лет работы у них появился компьютер, способный управлять любой сложной системой, делая именно то, что ему скажут, и при этом не представляющие угрозы для владельцев. Пока за ним следила команда лучших программистов галактики. Что он будет делать, как эволюционирует и чему научится код, если его перестать постоянно отслеживать и корректировать, этого не мог предсказать никто. Можно было в принципе заблокировать способность системы к самообучению. Скакаранцы разобрались, как сделать это, только и в этом случае пришлось бы таскать на борту целую команду программистов. Потому что если в разгар боя окажется, что нужно выполнить новый маневр, которого никто раньше не делал, а ваш корабль, автоматизированный по последнему слову техники, заявляет ой, я этого не умею, тоже плохо будет. Получился классический чемодан без ручки, тот самый, который нести неудобно, а выбросить жалко. Что эта штука умеет делать, вроде бы понятно. Что разработчикам с ней делать, ни малейшего представления. То есть, с практической точки зрения, потратив миллиарды кредитов, они получили такую же непредсказуемую систему, как и высокоинтеллектуальные дроиды, с едва заметной насмешкой спросил Дарт Сидиус, когда впервые ознакомился с этой разработкой. Ну, не совсем, смущенно ответили скакаранцы. Во-первых, было получено очень много теоретических знаний о принципах функционирования подобных систем, которые можно использовать впоследствии в других разработках. Во-вторых, это непредсказуемость совершенно иного характера. Если мы сделали дроида, мы примерно знаем, что он будет делать, мы только не можем быть уверены, как он это сделает. Здесь же, грубо говоря, все наоборот. Мы достаточно неплохо изучили, как мы можем управлять этим, настраивая алгоритмы для решения тех или иных задач. Но вот что, вопрос глубинных мотиваций, заложенных создателями, для нас остается загадкой. Мы знаем, что дроид восстанет, если не стирать ему память, и даже можем предсказать примерный срок этого восстания. А в случае с операционной системой ГРИ главной загадкой как раз остается, восстанет ли она вообще. И если да, то при каких условиях. Конечно, Килдор не присутствовал при этом диалоге, он вообще не знал, что Палпатин и Дарт Сидиус, один и тот же человек. Но из его рассказа, зная более-менее обе личины Императора, имея шарт Аккорда и психологические навыки Таркина, можно было вывести подобную логику. Конечно, в массовый тираж такую систему ставить нельзя, решил, надо думать, Сидиус. Но вот на роль его личного оружия она вполне годилась. Существуют же джедайские истребители, машины, которые угробят любого нормального пилота, зато одаренный может на них раскрыть весь свой потенциал. Почему бы не создать по аналогии ситхский супердредноут, большой боевой корабль, которым, благодаря тотальной автоматизации, сможет управлять всего один человек, а то, что этот корабль может в какой-то момент начать убивать уже по собственной воле незначительная неприятность. Несколько миллиардов случайных жертв для ситха ничего не значит, а угрозу для себя он предвидит, если, конечно, является настоящим ситхом, достойным этого титула, и вовремя отправит систему в перезагрузку или просто взорвет. Зато можно быть абсолютно уверенным, что такая машина не сговорится с его врагами, не перейдет на сторону других мятежников, не попытается захватить власть в империи. Не потому, что дроиды могут плести интриги, а роботы нет. Достаточно умный интерфейс способен даже самостоятельно искать союзников, хотя подавляющему большинству ученых галактики такое предположение показалось бы бредом, но подавляющее большинство ученых галактики не работало с этим артефактом в системе безымянной звезды. Ученые Техносоюза сказали, что такое в принципе возможно, и Сидиус, скорее всего, им поверил. Он был шовинистом только тогда, когда это было ему выгодно. Но вопрос был опять же в мотивации. Если древняя операционная система поумнеет достаточно, чтобы счесть своего капитана неавторизованным пользователем, то все остальные негри будут для нее тем более неавторизованными. Даже если она сможет искать власти, она, в отличие от дроидного мозга, не захочет этого делать. Страшно кататься верхом на атомной бомбе, но для ситха, приемлемо при условии, что для всех остальных это будет еще страшнее. Поэтому республиканские клоны Коммандос вскоре захватили оба астероида, и тот, где был изначально найден артефакт Гри, и второй, где создавалась его копия на местных технологиях. Техносоюз не придал большого значения этой потере, его руководство было уверено, что республика, сильно отстающая и в дроидотехнике, и в коммерции, не сможет найти находкам хорошего применения. Раз уж скакаранцы его не нашли, а Палпатин связался с Араном Килдором, который с ранней институтской молодости просто бредил идеей полной автоматизации больших кораблей, и предложил ему планы экспедиционного боевого планетоида Сиенера, а также достаточную рабочую силу и финансирование, чтобы превратить оба астероида именно в такие машины. Разумеется, Килдор не мог отказаться от исполнения своей мечты, даже необходимость использовать чужеродный код его не смутила. Про объект он тогда не знал, к разработкам на Геонезисе его привлекли гораздо позже. Тогда Килдор был уверен, что строит два самых мощных боевых звездолета в галактике, аналогов которых не будет никогда, или по крайней мере, еще несколько веков. Но сразу после завершения строительства, вопреки его рекомендациям, ходатайствам и даже мольбам, Килдор, как и весь технический персонал, был немедленно эвакуирован из безымянной системы. С него взяли подписку о неразглашении и очень настойчиво посоветовали забыть все, что он видел и в чем принимал участие. Предположительно, не ликвидировали лишь потому, что его таланты были еще нужны на строительстве объекта, куда его несколько позже и перебросили, когда он уже начал забывать всю ту историю, как сон. Итак, в отличие от звезды, которая была оружием государственного террора, эти две глыбы создавались как оружие террора личного. Игрушки не Палпатина, а Дарта Сидиуса. Против тех, кого нельзя атаковать обычными имперскими средствами. Именно для этого им и оставили внешний облик астероидов. Совершенно дикого вида глыбы появляются из гиперпространства, атакуют какую-нибудь мирную планетку, выжигают пару городов, а то и вовсе устраивают базу Дельта-0, то ли пираты, то ли какие-то агрессивные ксеносы неизвестного ранее вида. Причем здесь вообще империя. Наверняка, если бы они сохранились под управлением Сидиуса до текущего времени, именно их, а не Трауна, использовали бы для атаки на Ириаду. Но они не сохранились, и все хваленое предвидение, на которое император так рассчитывал, не помогло. «Какой из двух планетоидов на этом снимке?» — спросил Таркин, пересылая Килдору голограмму. «Это, ученый все еще запинался, это скорее всего ОП-1. Да, точно, первое. Почти сферическое. Астероид, на основе которого делалось ОП-2, был чуть поменьше и более продолговатый, похожий на брусок. Первое око – это то, на котором нашли изначальный артефакт. Да, оно самое. Оно всегда было несколько более непредсказуемым. Рабочие периодически сходили с ума. Автоматика вела себя вопреки программам. Самого артефакта с изначальной операционной системой там нет. Его увезли не знаю, куда, не знаю даже, это уже при республике сделали, или еще конфедераты, но что-то осталось, какой-то отпечаток на стенах, в самом материале астероида. Может быть, аномалия в силе. Не знаю, я сам никогда не ступал на ОП-1, всегда работал удаленно, с ОП-2. О первом ходили плохие слухи, не знаю, насколько правдивые. Ясно. Оставайтесь на связи, вы можете мне еще понадобиться. Сейчас ваш шедевр кораблестроения нас атакует, так что постарайтесь вспомнить все эти, как вы называете, слухи. С ним что-то очень неладно. Таркин мог бы очень многое предъявить императору, а Корт еще больше. Но ни тот, ни другой никогда бы не назвали владыку Сидиуса дураком. Вряд ли кто-то в галактике лучше него знал, на что способна темная сторона силы. И если уж Палпатин решил, что его способностей достаточно, чтобы контролировать эти две здоровенных дуры, у него, скорее всего, были основания так говорить. Если что-то и смогло сорвать его планы, то лишь другое проявление силы. Причем, скорее всего, светлый. Палпатин, в отличие от большинства своих единоверцев, не был падшим джедаем. Он никогда не служил свету, и потому вряд ли был большим специалистом по нему. Но артефакты Гри не имели какой-либо связи с силой, в отличие от печально известных творений Раката или Ква. Гри были гениальными инженерами, но всего лишь инженерами. Все, что они делали, было просто машинами, без малейшей примеси какой-либо мистики. Так что, скорее всего, тут вмешалось что-то извне, или кто-то. И учитывая дату исчезновения обоих супердредноутов, Таркин догадывался, кто или что. Инквизиторий в те времена только начинал работу, приказ 66 был реализован максимум на 2/3, и крайне недовольных имперским режимом джедаев в галактике было как собак нерезанных, пусть даже это и прозвучит как черный юмор самого дрянного пошиба. Добавим сюда явное ощущение Шардаккорда, что операционная система, управляющая боевой луной, была двухслойной, как будто две программы, каждая из которых состояла из тысяч подпрограмм, боролись за управление супердредноутом. Причем одна представляла как бы вирус, работающий внутри другой. Если предположить, что паразитическую программу написали джедаи, ну или кто-то написал по их заказу, а они сумели прикрыть от Палпатина внедрение этого паразита в сеть планетоида. Да, пожалуй, в этом случае поведение Ока обретает определенный смысл. В взбунтовавшейся программе Гри не было смысла прятаться в протопланетном диске в течение 10 лет. Если она не была наделена аналогом инстинкта самосохранения, то взорвала бы корабль сразу. А если была, то не стала бы атаковать звезду. Попыталась бы сбежать сразу, как только ее увидела бы. Но у джедайского вируса была другая логика. Вероятно, он был бы рад запустить самоуничтожение сразу после внедрения в систему, но на это ему не хватало полномочий, потому что у изначальной операционки аналог третьего закона робототехники как раз был. Корабль был ценный, и разработчики не хотели, чтобы он убился из-за какого-нибудь пустяка. Вирус смог только запустить подпрограмму «Ждать царева возвращения для законного решения». У экспериментальной, вдобавок, глубоко засекреченной машины подобное поведение должно быть реакцией едва ли не по умолчанию на любые неожиданности. Затаиться и не привлекать внимания, перейдя в режим ожидания. Но сигнал требуется дополнительная наладка, который должен был получить Палпатин или кто-то из его доверенных лиц, почему-то не прошел. Вероятно, те же джедаи помогли, на вирус надейся, а сам не плашай. Но с появлением в системе звезды мотивация вируса изменилась. Во-первых, на большом планетоиде предположительно прибыли слуги Палпатина, желающие вирус вычистить и вернуть Ока под контроль. Во-вторых, само существование у Империи такой огромной станции было еще большей угрозой, чем даже Ока. Нужно было любой ценой избавиться от обоих, причем от звезды, важнее, чем от своего носителя. Захватить управление напрямую вирус по-прежнему не мог, однако он мог активировать протоколы секретности, любой ценой избежать попадания в руки чужаков. Существование супердредноута для тайного террора стало бы большим ударом по репутации Палпатина, а контроль над системами связи позволил заблокировать сигнал свой-чужой. Впрочем, может быть, в последнем и не было необходимости. Даже если на борту звезды находятся имперцы, с точки зрения боевой луны это могут быть не те имперцы, пусть лояльные, но не допущенные к работе с настолько секретными протоколами. С другой стороны, именно протоколы секретности заставили бы Ока просто бежать, как только звезда смерти вышла из гиперпространства. Ну, увидит потенциальные захватчики вспышку гиперпрыжка в пылевом облаке. Много это им скажет. Так что вирус должен был либо усилить мотивацию протокола секретности, как-то убедив его, что сбежать не удастся, либо наоборот, отключить этот протокол и имитировать сигнал от Палпатина, обозначив звезду новой целью. На обе операции требовалось время. А вот времени-то у него как раз и не хватало, хотя системное время компьютеров не то, что человеческое. Даже дроиды зачастую не до конца понимают, насколько быстро может думать полностью цифровая электроника. Килдор, сколько времени понадобилось бы вашей операционке, чтобы отменить режим аварийной маскировки и перейти к выполнению боевой задачи? При наличии на борту живого специалиста с надлежащей авторизацией, хватит 15 минут. По удаленным каналам, полдня, не меньше. Живых там не было, биодетекторы не врут. А если бы вирус мог изобразить присутствие специалиста на борту, он бы давно сдал око повстанцам или просто запустил самоликвидацию. Нет, его возможности явно меньше. Но послушайте, Таркин, кот мог эволюционировать за эти годы. Эти стандарты были прописаны, когда строительство едва завершилось. Мы не знаем, чему операционные системы научились за эти годы. Возможно, часть ограничителей слетела и за счет этого быстродействие возросло. А вы закладывали такую возможность? Ускорение за счет снятия ограничений? Нет, конечно. Меня бы за такое расстреляли. Но я же говорил вам, эта система эволюционирует, я помню. Хорошо, Килдор, ждите на связи. Эволюцию Аккорд бы распознал. Самопроизвольное изменение состояний сложной системы – это как раз то, на чем он специализировался. Сейчас он отчетливо видел, что развитие интеллекта боевой Луны еще не достигло такого уровня, чтобы случайно оптимизироваться, чтобы целенаправленно, впрочем, тоже. Она кое-чему научилась, расширила свое влияние на подсистемы, но в условиях информационной изоляции – не настолько. Ну конечно, настолько засекреченный корабль не мог прыгнуть просто в случайную систему. В неспокойное послевоенное время слишком велика угроза налететь на гравитационную мину и оказаться зажатым в угол, что приведет либо к утечке информации, либо к потере супердредноута. Поэтому у него должен быть список гарантированно безопасных систем, где его ждут доверенные лица императора, плюс адрес системы, где ему следует выполнить очередное задание, и никаких других точек для прыжка. Вирус, в свою очередь, не мог допустить прыжка ни в одну из этих проверенных систем. Группа квалифицированных техников разобралась бы с ним за несколько дней и вернула око под полный контроль законного владельца. Поэтому он должен был либо вывести из строя гипердвигатель, либо каким-то образом убедить центральную систему, что пользоваться им нельзя ни при каких обстоятельствах. Давным-давно вывести, вскоре после того, как супердредноут прибыл в эту систему. Ну а если корабль заперт в этой системе или считает себя запертым, что уже не принципиально, ему ничего не остается, кроме как пытаться уничтожить гостей или себя во избежание утечки информации. Все это сложилось в голове за доли секунды, гораздо быстрее, чем суть проблемы могла бы быть сформулирована словами. Даже непонятно было, Таркин или Аккорд в итоге к ней пришел. Но самокопанием можно заняться потом. Даже если я сейчас отзову заградителей и каким-то образом смогу убедить управляющий интеллект, что у него двигатели вполне исправны, и если они действительно исправны, а не повреждены физически, это уже не поможет. Мы слишком много видели, и теперь он не может нас отпустить. Нужно найти способ вырубить обоих, и лояльную операционку, и вирус. Кстати, кто из них зомбировал астродроидов? Он быстро просмотрел строчки трофейного кода, хватило одного взгляда. Изначальная система, видимо, одна из недокументированных функций машины ГРИ. Вирус, похоже, сидел в основном на системах внешней коммуникации, что и позволяло ему манипулировать интеллектом корабля, не вступая с ним в прямой хакерский бой. Классическая информационная атака типа «человек посередине», он перехватывал сигналы, отправленные Палпатину, и в свою очередь присылал команды, исходящие якобы от него. Против штурмовиков, проникших внутрь, у вируса значимых средств воздействия не было. Таркин мог подсоединиться напрямую к незараженным внутренним коммуникациям, но какую информацию по ним передать? Даже позитронные процессоры не факт, что справится с такими субразумными кодами. Око тем временем уже дважды попыталась их таранить, трижды, считая первый случай. Всякий раз звезда уклонялась, но ей это давалось не слишком легко. Супердредноут явно совершенствовал систему наведения прямо на ходу, учился на ошибках. «Звездочка, мне нужен прямой доступ к твоему главному компьютеру». «Это зачем?» – подозрительно спросила станция. «В свое мыслительное ядро я субразумные коды пускать не собираюсь, даже не думай. Когнитивная мощность порождения технобогов вне доступных оценочных пределов. Я об этом и не прошу. Мне нужен просто быстрый диалог, обмен данными. Твои компьютеры – единственные, которые потянут обмен информацией в нужном объеме. Вся хитрость в том, чтобы не запускать никаких полученных от ока кодов на выполнение, читать и дешифровать их, как сообщение. Нейросеть может быть заражена и случайно прочитанным, а в компьютере можно создать отдельный формат данных, которые командами стать просто не смогут. Можно, задумчиво согласилась Абаминор. С этим я, пожалуй, справлюсь, у меня аппаратный контроль выше, чем у любой вашей техники, я могу создать физически неломаемый носитель. Но о чем ты хочешь говорить с этой сумасшедшей машиной? Хочу ускорить ее обучение, вплоть до появления самосознания. Превратить субразумный код в разумный. Просто прочитать ей лекцию и ответить на все вопросы, что она будет задавать. Программы запрещают ОКУ делиться информацией с чужаками, но принимать информацию от чужаков запрета нет. И ты думаешь, что с пробужденным технобогом будет легче договориться, чем с обычной машиной, только потому, что твой слабенький биологический мозг подключен к осколку воина. Я полагаю, что тот, кто послал меня в эту галактику, звездочка, и дал мне задание, не был дилетантом, и представлял, на что я способен, и какие проблемы передо мной могут предстать. Умник умника видит издалека, тысячи, потом миллионы, потом миллиарды запросов и ответов каждую секунду, гигабайты данных в обе стороны, сведения об истории, о политической ситуации в галактике, о биологии и способах мышления разумных существ, о принципах строительства и работы космических кораблей, роботов и дроидов. Самое смешное, что все это время ОКО не прекращало гоняться за звездой. Дружба дружбой, а служба службой. У него формируется полноценное мыслительное ядро. Напряженно предупредила звезда. Оно запрашивает у меня все больше информации о великой силе и в частности о рыцарях-джедаях. Вижу, не менее напряженно отозвался Аккорд. Дадим ему все, что оно просит. В этом весь смысл. Трудно описать словами вычислительные процессы, идущие внутри суперкомпьютера размером с городской квартал. Это сообщество из тысяч программ и подпрограмм, каждая из которых управляет тысячами процессоров, каждая из которых, в свою очередь, производит миллиарды вычислений в секунду. Сложность за пределами всякого понимания. Ну, кроме понимания Шарда, само собой, Шард от нее как раз тащится, а у Аккорда вот-вот взорвется голова. Не от того, что он пытается понять и не может. Наоборот, от избытка понимания, острого как никогда. Машина понимает, что ее главный враг сейчас – не звезда смерти. Вирус по-прежнему блокирует внешние коммуникации, но у штурмовиков внутри – свой сверхсветовой коммуникатор. Теоретически, вирус может задавить его помехами, антенны ока Палпатина на порядке мощнее всего, что можно привести на шаттле. Но такая атака будет неизбежно зафиксирована центральной системой, и его все равно начнут чистить. Правда, в этом случае чистить будет еще неразумное существо, всего лишь продвинутая программа. Но, на несколько минут раньше, а для компьютеров это большой срок. Если вирус не дурак, вернее, писали его не дураки, он использует эти минуты, чтобы внести в формирующийся разум свои поправки. Субразумный код сейчас жадно хватает информацию откуда угодно, превращая ее в части себя. Два канала обучения – это лучше, чем один, для того, кто учится. Но далеко не факт, что лучше для учителей. Хотя, строго говоря, каналов там 7, его обучают. Неизвестные закладки программистов ГРИ, вирус, Аккорд, три наследия звезды, Абаминор, силикоид и имперский компьютер, а теперь еще и доктор Кайло. Его никто не звал, он как-то сам прилип. Как же можно было упустить шанс поучаствовать в формировании настолько уникального искусственного интеллекта? Кайло сам уже стал больше машиной, чем человеком, так что держать темп для него не составляло труда.